بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ни у кого не вызывает сомнения сегодня, или все единодушны в том, что сегодня мусульманская умма находится в тяжелом положении. То есть люди, занимающиеся призывом, согласны с тем, что положение тяжелое. То есть никого не удовлетворяет это положение. И те беды, которые сегодня присутствуют в умме, будь то в акиде, или в поклонении мусульман, или в их нравственном облике, или те порицаемые вещи мункарат, которые распространились в умме, или разные пути призыва, не соответствующие пути посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, или распространение разных мерзких вещей. Все это ни для кого не остается секретом сегодня. И дошло до такой степени, что люди истины сегодня оказались чуждыми уже в этом большом потоке лжи. И тема, которую мы сегодня с вами затронем, она очень важна, особенно для людей, которые призывают к исламу. И вообще для всех мусульман. Почему? Потому что сегодня появилось очень много призывающих. Или целый класс призывающих, которые делают большой упор в своем призыве на политику, на военный путь изменения положения мусульман, на парламентскую борьбу для того, чтобы попасть в парламент, опережают друг друга к тому, чтобы попасть в какие-то парламентские или депутатские собрания, или чрезмерствуют, или стало их привычкой, чрезмерной привычкой, то, что они говорят на каждом углу и со всех трибун о недостатках правителей, о оплошностях правителей, о том, что они делают не так. И считают, или почти это единогласно они, все эти течения многочисленные, все они сходятся на чем? На том, что нужно пробуждать сознание масс, пробуждать сознание людей в отношении той опасности, которая кроется в правительстве их стран. То есть путь, который они избрали, они говорят, это единственный путь, который возможен, и который, чем должны заниматься сегодня призывающие, это разъяснять народу и народам, чтобы они наконец уразумели, кто их правители и какие они плохие. Для чего? Чтобы потом с этим осознавшим опасность таких правительств народом осуществить революцию, осуществить перевороты. Так, будто бы эти народы уже сами достигли такого предела или такой праведности, как будто бы они уже сами следуют путем в рай, вот-вот. И только им осталось теперь исправить этих правителей, свергнуть их, поставить на их место хороших, и все будет хорошо. Это что касается призывающих. То есть, те, которые призывают к Аллаху Субхану Тааля, для них важна та тема, о которой мы сегодня будем говорить, иншаллаху тааля. Но эта тема важна также и для простых людей, которые не занимаются призывом, делая его своим основным предназначением, да, в этой жизни, посвящая себя его полностью. И для них тоже эта тема будет полезна, потому что это тема о том, что человек сначала должен вспомнить о том, что ему самому нужно исправить самого себя, хорошо, чтобы потом Аллах Субхану Тааля исправил положение тех, которые им управляют им. И в связи с призывом или неправильными методами в призыве, как бы, призыв возникает как бы вопрос такой, что если люди, которые достигнут, предположим, власти политической. Можно ли считать, что достижение политической власти – это уже достижение цели? Это очень важный вопрос. Другой важный вопрос. Является ли свержение правительств или свержение каких-то политических режимов и политического управления, является ли это главной задачей для призывающих и для тех, которые хотят исправить положение общества? Так что сегодня, и даже это вызывает удивление, что трибуны или речи, которые произносятся с трибун, заполнены и заняты чем? Разговорами о политике. И речь, которая произносится с минбаров, это речь, переполненная политической лексикой, политическими словами. Лекции, казалось бы, религиозные лекции, лекции те, которые призывают к религии, на самом деле эти лекции посвящены полностью обличению политиков, обличению правителей, якобы для того, чтобы пробудить сознание масс и указать им на ту порчу и на то зло, которое кроется в этих правителях. Это другой вопрос. Должны ли заниматься этим призывающие, является ли это и главной задачей? Следующий вопрос, тоже связанный с этим, который нужно затронуть. Где основа болезни? Основа проблемы в фундаменте или основа проблемы в верхушке? Если мы ответим на вот этот последний вопрос, тогда, соответственно, мы поймем, каков же правильный путь к изменению положения уммы, а оно, как мы сказали, все единодушные, все, которые причисляют себя к исламскому призыву, что положение уммы, оно тяжелое. Все с этим согласны. Если поймем ответ на вопрос, что первично, нужно ли направить лечение сначала на лечение корней, а потом уже верхушка, а потом уже верхушки, потом это уже изменится. То есть это первостепенная задача или нет? Если мы поймем правильный ответ на этот вопрос, последний, тогда предыдущие вопросы, которые мы сейчас говорили, на них тоже станет ясен ответ. Если понять ответ на вот этот вопрос. Поговорим сначала о такой вещи, как аль-имара. Аль-имара, то есть управление, руководство. Ученые говорят о том, что наличие управления или наличие руководства мусульман – это обязательно. Это ваджиб. Потому что люди, мусульмане, нуждаются в этом. То есть умма, мусульманские страны, мусульманские народы, они нуждаются в этом, испытывают острую необходимость в этом. Доказательство того, что это обязательно, что мусульманскими народами должен кто-то руководить. У них должен быть руководитель. Доказательством на это служат многочисленные доводы из Курана и Сунны, но мы приведем в качестве доказательства один аят и один хадис. Что касается аята, то это аят из суры Аль-Бакара. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва изкаля раббука лиль малаика, инни джаилун филь арди халифа». И вот сказал Господь твой ангелам, я установлю на земле халифа, преемника, наследника, наместника. Установлю на земле наместника. И улема, в частности, Аль-Куртуби, в Аль-Джами Аль-Ахкам Аль-Куран, или Мухаммад Амин Аль-Шинкити, они, давая тафсир этого аята, приводят указание на то, что это служит доказательством на что? На то, что у мусульман, у людей должно быть руководство. Хорошо? Что касается хадиса, то это слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, например, такие его слова, как «Ман мата валейса фи'ну кибея, мата мейтисан джахилия». Тот, кто умрет, и нет на нем, или нет у него убеждений, нет у него присяги правителю, тот умер смертью какой? Смертью времен невежества. То есть человек умирает с убеждением, что он не обязан слушать правителя, что он не подчиняется правителю. То есть у него убеждение анархии, анархиста, непокорность. Это из джагилии. То есть это признак невежества, времен невежества. Почему? Потому что во времена невежества у арабов считалось похвальным качеством человека, если он не подчинялся никому. То есть если он сам себе господин, если он сам себе хозяин. Поэтому вот эта вот анархия и неподчинение правителю, и неподчинение руководителю, это из признаков эпохи невежества. Ибн Хаджар Фатхуль-Бари, он говорит, такой человек умрет смертью джагилии в хадисе. Что это значит? То есть человек умрет в состоянии, подобном людям джагилии, в том плане, что он находится на заблуждении, что он убежден, что у него нет правителя, которому он должен подчиняться. Потому что таковы были люди в джагилию. Они не признавали этого. Улема, говоря об этом, говоря о хадисах и подобных этому хадисах, они говорят, что да, мусульмане, мусульманские народы, у них должен быть мусульманские страны, умма, у нее должны быть руководители. Руководители, которые пекутся об интересах людей, которые заботятся о соблюдении прав людей. Это есть фетва по поводу тафсира этого хадиса постоянного комитета Лежна Даима, постоянного комитета для фетв Саудовской Аравии, под которой стоят подписи шейха Ибн База и шейха Абдул-Разах Ашифи, и Абдулла ибн Куд, и шейха Абдулла ибн Гадаян. Почему? Итак, мы сказали, что у мусульман должно быть руководство. Должен быть руководитель. Почему? В этом кроется много мудрого смысла. Потому что сообщество людей, оно не в состоянии жить. И люди не могут объединиться. И их нормальное существование невозможно без наличия главы. Как дом. Семья. Обязательно должно быть что? Глава семьи должна быть. Любое министерство или любая фирма, любое учреждение. Должна быть глава. Тогда дела, они бывают в порядке. То же самое государство. Обязательно у него должно быть что? Раз. То есть обязательно должна быть глава. Ибн Абу Шейба приводит с достоверным иснадом сообщение от Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Таля, который сказал: «Ля будда лин наси мин амирин баррин ау фаджр». У людей обязательно должен быть руководитель, то есть должен быть правитель, имам. Баррин ау фаджр. Праведный или неправедный. Хоть он праведный, хоть он неправедный, но он должен быть. Почему? Потому что он, который объединяет, собирает людей. Который защищает тех, которые унижены или притеснены. Он, который не позволяет притеснителю или преступнику посягать на чужие права. Он, который защищает исламское государство от чего? От нападений извне. От нападений врагов. Он, который обеспечивает безопасность в государстве, спокойное передвижение по дорогам, чтобы там не действовали разбойники, не грабили людей. То есть вопросы, связанные с мирской пользой людей, с мирским благосостоянием людей, с мирским благополучием людей, решаются через главу государства, через главу мусульман. Тем более вопросы, связанные с религией, еще важнее. И тоже здесь велика роль правителя мусульман. Велика роль правителя мусульман. А вопросы, связанные с религией, они важнее, чем вопросы, связанные с их мирской жизнью. Потому что вопросы, связанные с религией, они обеспечивают счастье людей, если они правильно решены, счастье людей в обоих мирах, в этом мире и в вечном. Ярхамукаллах. Правитель, он который занимается руководством строительством мечетей, назначение имамов в мечети, назначение муаззинов в мечети. Правители или те, которые работают, да, под началом его. Объединение уммы в вопросах поста, объединение уммы в вопросах распространения закята, раздачи закята, сбора закята, организация хаджа, организация вопроса приказа неодобряемого, удерживания от порицаемого. Это все, в общем-то, компетенция кого? Правителя и потом уже тех органов, которые работают под его началом. И если этого нет, так как этого хочет каждый мусульманин, то тогда в государстве исламском или на территории исламской, там отсутствует такая вещь, как безопасность. Аль-Амн. А это великая милость Аллаха. Благополучие и безопасность в стране – это великая милость Аллаха. Хранить которую очень важно. И которое, сохранение которой невозможно без наличия руководителя в стране. Без наличия главы. Понять важность этой милости Аллаха, такой милости, как безопасность, в стране может только человек, который почувствовал горечь отсутствия этого понятия безопасности. Только человек, который понял это или увидел где-то это, и столкнулся с этим вживую, только он может понять цену этой милости Аллаха. Например, некоторые страны мусульманские остались на неделю. Мы не будем называть страны, просто примеры есть такие, что некоторые страны оставались на неделю всего лишь без руководителя, на одну неделю. И за эту неделю народ, люди начали грабить друг друга, начали покушаться на честь друг друга и на честь женщин друг друга. Несмотря на то, что как бы все оказались они в тяжелом положении, несмотря на то, что правитель не такой был правитель, которому можно позавидовать, что этому народу нельзя было позавидовать, что у них очень хороший правитель. Несмотря на это, начался беспорядок, началась анархия, и исчез амн, то есть исчезла безопасность. Поэтому предшественники у них в ходу. Было такое мудрое выражение. Ситуна сана тахта султанин залим хайрун мин лейла биля султан. 60 лет под правлением несправедливого правителя лучше, чем одна ночь без правителя. Итак, в этой главе мы поговорили с вами о чем? В этом пункте о обязательности наличия руководства и правления у мусульман. Следующий вопрос, который нужно затронуть, касается того, что является справедливым правлением. Справедливым правлением или вообще справедливостью может быть только то, что основано на шариате Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, Он создал людей. Аллах Субхану ва Тааля лучше знает тех, кого Он создал, и лучше знает, что им подходит, а что им не подходит. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Мульк: «Аля я'ляму ман халак, ва хуа ал-латиф аль-хабир». Разве не знает тот, который создал? Или в другом тафсире: не знает он, то есть Аллах, о тех, которых создал. В то время как Он знающий, ведающий. Знающий все и ведающий все. И милость Аллаха Субхану ва Тааля величайшая состоит в том, что Он не оставил людей порученными самим себе. Не оставил их без руководства. просто так. Аллах Субхану Таля установил для нас шариат, установил свод законов и путь, который подходит нам, который в совершенном виде подходит к нам. И Аллах Субхану Таля, Он знающий и мудрый. И Аллах Субхану Таля установил этот шариат до скончания веков. И ничто другое, не может действовать среди людей нормально. И Аллах Субхану Тааля знает лучше, чем кто-либо, что все, что кроме шариата, все, что построено, любые какие-то законы, любые какие-то установления, если они построены на страстях людей, от кого бы ни вышли эти установления и эти законы, пусть даже от людей, у которых много дипломов, закончили они много разных вузов, и у тех, которых, от тех, у которых большой опыт, великий опыт политический и государственный, от кого бы ни изошли, все равно Аллах Субхану Тааля знает, что все это построено на страсти людской, непригодно человеку, и не может быть в совершенном виде пригодно ему. Ну, свидетельством этому, что они сами, придумывая что-то, через месяц они уже это отменяют, вносят туда поправку и так далее, и так далее. Аллах Субхану Тааля говорит: «Сумма джаальнака аля шариатин мин аль-амр, фаттаби'а, ва ля таттаби'а хва аль-лазина ля я'ламу». Мы наставили тебя на путь из повеления, то есть из религии, о Мухаммад. «Фаттаби'а», так следуй этому пути, этому шариату. «Ва ля таттаби'а хва аль-лазина ля я'ламу». И не следуй страстям тех, которые не знают. И пророк, алейхиссалату вассалам, он приказал, вернее, ему было приказано, Аллах Субхану ва Тааля, следовать по этому пути, и Аллах Субхану ва Тааля предостерег его в этом аяте и в других аятах. От чего? От того, чтобы кто-либо не отклонил его от этого пути. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ва анихкум бейнаху бима анзаля Аллах». Решай и суди между ними, потому что ниспослал тебя Аллах. «Валя таттаби ахваахум», и не следуй за их страстями. «Вахзарухум ай юфтинук ан баади манзал Аллаху илейк». И поберегись, чтобы они не отвратили тебя от части того, что ниспослано тебе. И Аллах Субхану ва Тааля запретил пророку, алейхиссалату вассалам, отклоняться от чего-либо из того, что ниспослано. Даже если это мнение самого пророка, алейхиссалату вассалям, все равно, если оно противоречит, если оно не соответствует шариату, не соответствует тому, что ниспослал Аллах Субхану ва Тааля, и тогда не следуй за этим, говорит Аллах. Аллах говорит: «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хак». Мы ниспослали тебе книгу воистине. «Литахкума бейна наси бима арака Аллах». Чтобы ты судил между людьми по тому, что показал тебе Аллах. Не потому, что тебе кажется, что так лучше, а потому, что показал тебе и указал тебе Аллах. И если пророку, алейхиссалату вассалям, было запрещено решать и судить, и выносить решения, не соответствующие тому, что желает Аллах, то кому еще тогда может быть это быть позволено? Никому. Тем более, если самому пророку это не было позволено. И если Аллах, Субхану ва Тааля, и его пророк решили что-либо и установили что-либо, то у верующего нет выбора после выбора Аллаха Субхану ва Тааля и посланника для него. Истинный и совершенный верующий – это тот, который не ставит свой выбор перед выбором Аллаха Субхану ва Тааля и его посланника. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Азаб: «Ва ма кана ли му'мини ва ля му'мина, иза када Аллаху ва Расулу амра, и якуна лахум хиярату мин амри». Ни для верующего мужчины, ни для верующей женщины. Если решил что-либо, постановил Аллах и его посланник, то нет для них выбора в их деле. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Кто ослушивается Аллаха и его посланника, тот заблудился далеким заблуждением. Поэтому мы говорим, вернее, не говорим, как говорят многие: политика – это из религии. Часто такой лозунг слышно, у нас в мечетях тоже. Политика – это из религии. Нет, мы не ограничиваемся такими словами. Мы говорим, нет никакой политики, нет никакой истинной политики, и никакая политика недопустима, кроме той, которая соответствует шариату Аллаха Субхану ва Тааля. Кроме той, с которой пришла эта религия. Если же какая-то политика выходит за рамки или за правила шариата, принесенного этой религией, или противоречит ей, то такую политику нужно отбросить и откинуть далеко. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ А кто лучше, чем Аллах по решению своему для людей убежденных? Итак, это что касается второго пункта. Мы поговорили с вами об обязательности чего? Решения, суждения, руководства шариатом Аллаха Субхану ва Тааля во всех вопросах. Третий пункт, о котором мы поговорим, это вопрос, связанный с праведностью правителя. Будет неправильно сказать, что праведность правителя не имеет значения. Праведность правителя – это великая милость, которой нельзя пренебрегать. Потому что, когда правитель праведный, то больше надежд на то, что народ будет более праведным. И Бухари приводит сообщение от Кейс ибн Аби Хазима, от Кейс ибн Аби Хазима, о том, что Абу Бакр увидел одну женщину из Ахмас, из племени Ахмас, которую звали Зейнаб, и увидел ее, что она не разговаривает. Увидел, что она молчит. И сказал, что с ней случилось, почему она не разговаривает. Сказали, потому что она вот так вот, совершая хадж, решила совершать молча его, не произнося ни слова. Абу Бакр сказал ей, такальнами, разговаривай. Фаинна хаза ля яхиль. Потому что так нельзя. Это харам. Хаза мин амаль аль-джахилия. Это из дел времен джахилии. Это они давали себе обет молча совершать хадж и молчали. Хорошо. И тогда женщина начала разговаривать и спросила, кто ты? Он сказал, «Эмрул мин аль-мухаджирин». Я один человек из мухаджиров. Она сказала, «Июль мухаджирин». Каких мухаджиров? Каких именно мухаджиров? Потому что многие сделали хиджру, пророк алейхи салату ва салям, разные люди. Каких именно мухаджиров? Он сказал, «Мин Курейш», из курайшитов. Она сказала, «Мин эй Курейш». А из кого именно из курайшитов? Он сказал, «Инна келя Саул». Ты очень много задаешь вопросов. Она Абу Бакр, я Абу Бакр. Тогда она сказала, «Ма бакауна аля хазал амри салих лизиджа Аллаху би ибаадал джахилия». Сколько мы будем пребывать в этом праведном состоянии, после того, как, которое дал нам Аллах Субхану Таля после джахилии. И он тогда ответил, «Бакаукум алейхи мастакамат бикума имматукум». Это будет продолжаться до тех пор, пока прямые будут ваши правители, ваши руководители, ваши имамы. Она сказала, «Вамаля имма». А кто это имамы? Он сказал тогда, «Ама кана ли каумики руус ва ашраф, ямурунахум файотиунахум». Разве у твоего народа не было руководителей, знатных людей, которые приказывали людям, вашему народу, и народ подчинялся им? Она сказала, да, конечно, были. Фагум уляйки алян нас. Вот это и есть имамы людей, правители людей. Мы из этого асара, из этого хадиса, можем сделать два важных вывода, помимо, конечно, прочих выводов других, те два вывода, которые касаются нашей темы сегодня. Во-первых, это очень важный вывод, связанный с манхаджем. Абу Бакр ради Аллаху Талян разъясняет этой женщине, которая спросила, кто такой имам. Что имам – это человек, который имеет реальную власть над людьми, который, если приказывает людям, они слушаются. Человек, которому подчиняются сильный и слабый. Если он что-то запрещает людям в стране в этой, люди слушают его, или в этой земле, в этом народе. То есть люди, все люди, и основная часть людей признают его как руководителя, которого надо слушать, если что он приказывает или что он запрещает. Вот кто такой правитель. Это очень важное определение того, кто такой имам, и кто такой амир, и кто такой правитель. Амир – это не тот, которого выбрала какая-то группа людей, какое-то сообщество, какое-то объединение нескольких человек, назначило его амиром для себя и представляет, что вот это и есть человек, которому нужно подчиняться в приказах и в запретах. А может быть, этот человек такой, что он даже, и зачастую так бывает, что этот человек даже не может жить открыто. Все время вынужден прятаться где-то, в каких-то пещерах. Этот человек даже не может сказать слово открыто. Этот человек, который может свои слова распространять только через какие-то сайты интернета. И все. Итак, это, во-первых, мы взяли из этого хадиса определение, кто такой амир, кто такой имам. Это обладатель реальной власти, которого боится сильный и слабый. Второй вывод. Абу-Бакр разъясняет здесь, что продолжение вот этого состояния, унаследованного от времен пророка, алейхиссалату вассалям, оно сочленено с продолжением такой вещи, как праведность, прямота имамов. Вместе идут. Хорошо. До какого времени это будет продолжаться? Где, она спрашивает, где граница этого? Когда закончится? Признак этого, он говорит, это что? Когда закончится прямота правителей. Это признак окончания унаследованного вот этого благого состояния, праведного состояния, которое было унаследовано от пророка, алейхиссалату вассалям. То есть влияние праведности правителя на умму – вещь бесспорная. Вещь бесспорная. Поэтому и не случайно пророк, алейхиссалату вассалям, сделал праведного правителя или справедливого правителя. А что значит справедливый правитель? Справедливый – это не который выносит решения справедливые по взгляду людей. Справедливый – это который выносит решение согласно высшей справедливости, то есть шариату Аллаха субхану ва тааля. Не случайно пророк, алейхиссалату вассалям, сделал такого правителя одного или одной из категорий тех людей, которые будут укрыты тенью Аллаха в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. То есть тени, которую он создаст. Этот хадис муттафакун алей, то есть приводится у Бухари и у Муслима. От Абу Хурейры, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Сабратун язилюхум Аллаху фи зилли, яума ля зилля илля зилли». Семеро, которых укроет Аллах своей тени в тот день, когда не будет иной тени, кроме его тени. Сказал аль-имам аль-адиль, справедливый правитель, справедливый имам. В чем проявляется праведность правителя? Во многих вещах. И назовем две важные вещи. Первая вещь, что такой правитель, то есть чем характеризуется праведный правитель, такой правитель бывает искренен по отношению к своей умме и доброжелательно к ней относится, и желает ей добра в религии прежде всего. Вот, это первый критерий. Он хочет для своих подчиненных праведности в религии, чтобы они изучали шариат Аллаха субхану ва тааля. Чтобы они изучали то, что Аллах приказал, и делали это. Чтобы они изучали, что Аллах запретил, и оставляли это, и оберегались этого, стерегались. Потому что на самом деле религия – это то, что обеспечивает счастье, как мирское, так и вечное для уммы, для нации, для людей – для народа. И если правитель это понимает и желает для своей уммы, для своих подчиненных праведности в религии, то тогда это признак первый и главный праведного правителя. Как Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллаху та'аля, он наставлял своих наместников, то есть людей, которые занимают какие-то посты в государстве или являются наместниками в каких-то областях. Он наставлял их, давая им то наставление, которое указывает Бухари в начале книги «Аль-Иман» в своем сахихе. Сказано там, написал Умар ибн Абдул-Азиз Ади ибн Ади, одному из своих наместников, да? Написал Ади ибн Ади: «Инна лил имани фараид ва шараи ва худуда ва сунана». Иман имеет фарды, имеет установления, имеет свои границы, имеет сунны свои. «Фаман истакмалаха истакмал аль-иман». Кто полностью соблюдает это, тот обладает полной верой. Кто полностью обладает, соблюдает это, тот обладает полной верой. «Ваман лям ястакмильха, лям ястакмиль аль-иман». Кто не полностью соблюдает это, тот не имеет полный иман. И дальше он говорит: «Фаин а'иш, фасаубейинуха лакум хатта та'малу биха». Если я проживу еще какое-то время, то я разъясню вам их. То есть эти установления религии, фарды, сунны, хорошо, и так далее. Установление границы религии. Я вам разъясню их, чтобы вы жили по ним. Чтобы вы действовали по ним. «Ваин амут, фама ана аля сухбатикум бихарис». А если я умру, то я и не жажду находиться с вами. Такое письмо написал Ади ибн Ади, одному из своих наместников. То есть Умар ибн Абдул-Азиз, когда получил власть, когда пришел к власти, он почувствовал свою великую ответственность, которая теперь на него была возложена. Что на его плечах огромная ответственность. И он понял и объяснить попытался это другим сразу, что самая главная обязанность правителя – это чтобы те люди, которые находятся под его управлением, они научились, изучили шариат, изучили религию Аллаха и жили по ней, и действовали по ней. Если они начнут это делать, изучат религию и будут жить по ней, то тогда среди них появится много праведников, много вали, аулия, много праведных людей. А если будет много праведных людей, то есть этот пласт общества будет большим, то тогда это общество получит благо от Аллаха Субхану Тааля. Тогда это общество может надеяться больше на то, что Аллах Субхану Тааля одарит его всеми благами. И тогда умма, общество мусульманское, будет жить под защитой Аллаха Субхану ва Тааля. И даже если кто-то попытается напасть на нее, попытается причинить ей вред, и даже если все люди на земле попытаются причинить ей вред и напасть на нее, они находятся под защитой самого Всевышнего Аллаха. То есть он это понимал. То есть быть правителем, быть амиром, быть имамом – это больше ответственность, чем это честь. Поэтому и не стремились люди. И сунна пророка, алейхиссалям, побуждает тому, чтобы не стремиться к правлению. И поэтому Умар, понимая это, Умар ибн Абдул-Азиз, он говорит: «Ваин амут, фама ана аля сухбатикум бихарис». А если я умру, то и не желаю, и не жажду я находиться с вами. Я понимаю, какая-то большая опасность быть правителем. Поэтому я не жажду этого. Абу Бакр аль-Марруф, Аль-Марузи передает в Ахбару Шуюх ва Ахляк-Им, что Фудейль, рахимахулла, он сказал такие слова: «Ля тагбиту аль-куба», «Не завидуйте судьям», «Калдиям», «Вархаму руа», «И милостиво относитесь к подчиненным, подопечным». «Ваман вали аль-кабаа факад зуби хабиля сиккин», «Тот, кто стал судьей, тот зарезан без ножа». وينبغي للقاضي إذا بولي بالقضاء يكون يوما في القضاء ويوما في البكاء. И следует судье, которому поручено судить, который испытан тем, что назначен судьей. Следует ему один день проводить в проведении судебных процессов, а второй день в плаче. То есть один день он судит, второй день плачет. فَإِنَّ لَهُ مَوْقِفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ غَدًا. Потому что завтра он будет предстоять перед Всевышним Аллахом. Итак, это первое качество праведного правителя, мы сказали, это то, что он понимает, что главная задача его – это научить людей религии Аллаха, чтобы они жили по религии Аллаха. Второй признак – это то, что праведный правитель, он выбирает на должности наместников или какие-то другие должности наилучших людей и наиболее праведных людей. То есть, прежде всего, он смотрит на религиозность этого человека, назначая его. И второе условие смотрит также на него. Второе условие – это что? Способность этого человека работать. Мы с вами говорили раньше, что назначая кого-то на какую-то должность или поручая кому-то что-то, ты должен смотреть на две вещи. Первая вещь – это что? Праведность человека, его религиозность, богобоязненность его. А второе, на что ты должен смотреть, это его способность к этому делу. Поэтому Сура Аль-Касас, одна из дочерей тех, для кого напоил Муса, да, скот, одна из дочерей этого человека, она говорит, как приводится в Коране, «Инна хайра ман истаджартал кавиюль амин». Лучший, кого ты можешь нанять, у отец, да? Лучший, кого ты можешь нанять, это «Аль-кави аль-амин». «Аль-кави», то есть сильный в значении обладающий способностью делать эту работу. Второе – «Аль-амин», надежный, богобоязненный, религиозный человек. Государства рушатся от того, что назначают и используют на постах глупцов или людей – нерелигиозных людей, низких людей, не боящихся Аллаха Субхану ва Тааля. То есть мелким людям, ничтожным людям поручаются великие дела. Отсюда проблемы. Аль-Фасави приводит в книге Аль-Маариф ва Тарих, Абу Нуим тоже приводит в Хилья, Ибн Асакир приводит Тарих Димашк, о том, что Умар ибн Абдул-Азиз, когда стал халифом, то сразу отстранил от должности Халида ибн Райяна. Халид ибн Райян занимал должность руководителя или главы охраны, стражи. Руководитель стражи. Он его сразу отстранил от должности. Почему? Потому что этот человек выполнял все приказы халифа. Кто-то скажет, ну и хорошо. Нет. Он выполнял и те приказы, которые, очевидно, противоречили религии Аллаха Субхану Тааля. А мы знаем, что подчиняться творению, ослушиваясь Творца, нельзя. Вторая его черта была плохая, Халид ибн Райяна, что он не жалел человеческой крови, не жалел человеческих жизней. И несмотря на то, что Умар ибн Абдул-Азиз и Халид ибн Райян, между ними было родство. Они были родственниками. Умар ибн Абдул-Азиз отстранил его от должности и поставил на его место богобоязненного религиозного человека. И сделал такое дуа. То есть, обратился к Аллаху с такой молитвой. Аллахума инни кад вадаату ляка Халида ибн Райян. О Аллах, я ради тебя снял Халида ибн Райяна. Аллахума ля тарфаху абада. О Аллах, не возвеличивай его более никогда. После этого, сделав такое дуа, он посмотрел на лица охранников и позвал человека, которого звали Амр ибн аль-Мухаджир аль-Ансари, и сказал ему: «Клянусь Аллахом, я знаю, о Амр, что между мной и тобой нет никакого родства, кроме никакой близости родственной, кроме близости ислама, что я и ты мусульмане. Но я слышал, как много ты читаешь Коран. И я видел, что ты молишься в таких местах, где ты думаешь, что тебя никто не видит». То есть я видел, что ты молишься в таких местах, где ты полагаешь, что тебя никто не видит. И делаешь намаз, думая, что тебя никто не видит. Наилучшим образом. И ты человек из рода ансаров. Поэтому возьми этот меч, и я назначаю тебя главой стражи. И передается, что Наваф ибн Фаат потом говорил: я не видел ни одного знатного человека, чья слава вот так вот потухла бы, как слава Халида. Дуа. Умар ибн Абдул-Азиз, не поднимая его, не возвеличивая его никогда, у Аллаха. И говорят: не видели мы такого человека, чья слава бы так потухла, погасла, как ни одного знатного человека, да, как Халид. Так что даже люди, вспоминая о нем, говорили: как Халид, он живой вообще еще или уже умер? Ибн Джарир приводит в своем тарих некоторые наставления, которые делал Умар ибн Абдул-Азиз своим наместникам. Он говорил: «Ля тадрибунна му'мина, ва ля му'ахина, саута илля фи хак». Не бейте ни верующего, ни му'ахида. То есть неверного, с которым есть договор, да, у мусульман. Не бейте его плеткой, если только не по заслугам. «Вахзари л-касас». Бойтесь возмездия. Потому что вам предстоит предстать перед тем, который знает, как глаза смотрят украдкой туда, куда нельзя смотреть. И перед тем, который знает, что скрывают сердца. И вам предстоит читать книгу, от которой не скроется от этой книги ни малое, ни большое. Все в ней учтено. То есть мы видим благие плоды того, что когда правитель бывает праведный, что если власть поручена человеку, который боится Аллаха Субхану Тааля, который знает, соблюдает установление Аллаха Субхану Тааля, который живет по ним. И мусульмане были испытаны тяжелым испытанием, прожили тяжелые дни во времена правления Муатасима и Маамуна. То есть двух халифов, да, из аббасидов, Муатасим аль-Ма'мун. Особенно тяжелое испытание было, заключалось в том, что они, получив власть, стали сторонниками заблуждений тяжелых в вопросах акиды. То есть поддержали ересь относительно того, что Коран создан. Муатасим и аль-Ма'мун. Но после того, как к власти пришел Мутаваккиль, Аллах Субхану Тааля расположил сердце этого человека к сунне, к правильной акиде. И тогда это испытание прошло, эта беда прошла, и его управление стало благом для мусульман. Итак, это что касается этого пункта, то есть пункта какого? О праведности правителя, о плодах, да, праведности правителя. Следующий пункт о том, что грехи являются причиной наказания. Все, что происходит в мироздании, все происходит по воле Аллаха. Ибо мироздание, все, что в нем происходит, это мулькуллах, это царство Аллаха Субхану ва Тааля. И то, что постигает людей из несчастий, это плод их деяний. Аллах Субхану ва Тааля, Он справедливый судья. И люди, получается, живут, если делая благое, получают милость от Аллаха Субхану ва Тааля. Или живут, испытывают беды, как месть за их прегрешение. И чем более прямо стоит человек на шариате Аллаха Субхану ва Тааля, тем лучше становится, прямее и достойнее становится его жизнь. Не говоря уже, мирская жизнь, не говоря уже о тех наградах, которые получает человек в вечной жизни. То есть Аллах Субхану ва Тааля облегчает для такого человека все трудности, и для такого общества все трудности. И такому обществу начинают потом служить как близкий, так и далекий. И в этом обществе получают распространение разные хорошие вещи, блага. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валяу анна ахля л-кура аману ваттакау». Если бы жители селений уверовали и боялись Аллаха, لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, то тогда открыли бы мы им благодати, благодати с небес и с земли. وَلَكِنْ كَذَّبُوا, но они отвергли, они назвали ложью, то есть чем пришли пророки. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, и мы схватили их за то, что они же приобрели из деяний дурных. И Аллах Субхану ва Тааля говорит об Ахлюль Китаб: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. А если бы они держались прямо Торы и Евангелия, и того, что ниспослано им от Господа, то есть Корана, то они ели бы и сверху, и из-под ног своих. Кушали бы пищу и сверху, и из-под ног своих. То есть Аллах Субхану ва Тааля облегчил бы им их существование и все трудности для них. То есть милости, которые есть у нас, что омрачает их? Или что нас лишает их? Те грехи, которые мы совершаем. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Факуллан ахазна бизанбихи». Каждого мы взяли за грех его. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Шура: «Ва ма асабакум мин мусибатин фа бима касабат айдикум». И что постигло вас из несчастий, то за то, что приобрели ваши руки. «Ва яфу ан касир». При этом Аллах прощает многое. И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Имран: «А ва ламма асабаткум мусибатин кад асабтум мислейха культум анна хаза куль хуа мин инди анфусикум». Когда постигло вас несчастье, после того, как вы причинили вдвое большее несчастье, вы сказали: «Откуда нам это?» «Куль хуа мин инди анфусикум». Скажи: «Это от вас самих». И говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ниса: «Ма асабака мин хасана фа мин Аллах». Что постигло тебя из хорошего, то от Аллаха. «Ва ма асабака мин сайиа фа мин нафсика». Что постигло тебя из плохого, то от тебя самого. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. Когда постигает их зло за то, что уготовили их собственные руки, поистине человек неблагодарный. От Абдулла ибн Умара сообщается, что однажды пророк, алейхиссалату вассалям, повернулся к ним. Он говорит, повернулся к нам пророк, алейхиссалату вассалям, и сказал: «Я маашир аль-мухаджири». «О мухаджиры! Хамсун изабтулитум бихинна, ваузу биллахи антудрикухунна». Пять вещей, если постигнут они вас, я вам сообщу об их сути. И прибегаю к Аллаху от того, чтобы постигли вас эти вещи. Или чтобы вы дожили до этих вещей. И затем сказал: «Лям тазар аль-фахишату фи каумин кат, حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مابوا. Если какой-либо народ начнет совершать мерзости, и еще даже начнет их совершать открыто, то обязательно среди них распространится чума или болезни, которых не было у предшествующих поколений. Потом сказал: وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَى وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. И если начнут, это второе уже, да? Если начнут люди обвешивать, обманывать на весах или обмеривать, то обязательно постигнет их засуха, голодные годы, тяжелые годы и несправедливость правителя по отношению к ним. Это второе. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاتًا وَلِمْ إِلَّا مُنْعِوُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. А если не будут давать закят со своего имущества, то обязательно будут лишены дождя небесного. И если бы не животные, то вообще бы им не был дан дождь никогда. Это третье. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. И если начнут они нарушать завет с Аллахом и его посланником, то обязательно Аллах нашлет на них врага, не из их самих. И заберут они часть того, что им принадлежит. Это четвертое. И пятое. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسًا بَيْنَهُمْ. И если правители их начнут, перестанут выносить решения по книге Аллаха, потому что не спаслал Аллах, то обязательно Аллах сделает между ними вражду. Этот хадис привел Ибн Маджа, шейх Аль-Бани сказал, что этот хадис достоверный. Это то, что делают грехи. Такие последствия грехов. Если грех пришел куда-то, то это хуже всякого врага. Представить себе врага, который уничтожает все, уничтожает посевы, уничтожает пропитание людей, посягает на святыни людей, который лишает свободы людей. Вот это делает грех по мере того, какой он. Чем больше греха, тем больше таких последствий. И чем меньше люди выполняют приказы Аллаха, подчиняются Аллаху, тем значит, больше теряют они облегчений от Аллаха Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля, мы еще раз говорим, хакмун адль, справедливый судья. Какие виды наказания бывают? Виды наказания, их два. Первое – это наказание фадария, то есть бытийные наказания. Второе – укуба диния, религиозные наказания. Укубат кадария, то есть наказания бытийные, это то, что постигает людей из таких вещей, как бедность, засуха, повышение цен, несправедливость правителей, нападение врагов извне, порча их имущества или с детьми что-то происходит, или землетрясения какие-то, или ураганы какие-то, или провалы под землю, или наводнения, и так далее. Что касается наказания в виде бедности, в виде засухи, в виде того, что люди лишаются плодов или мало плодов, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Араф, وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. И мы схватили семью фараона, род фараона годами засухи и недостатком в плодах. لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ. Может быть, они опомнятся. Наказание в виде того, что люди лишаются имущества. Или что-то происходит неладное с их имуществом и их детьми. В словах Аллах Субхану Тааля в суре Тауба: «Фаля тюджибка амвалухум вала уладухум». Не восхищайся их имуществом и их детьми. «Иннама юриду Аллаху ли юазибахум биха филь хаяти дунья». Аллах хочет наказать их этими вещами, то есть имуществом и детьми в этом мире, ближайшем мире, в земной жизни. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. И чтобы ушли их души, а они при этом неверные. Сура Тауба. Наказание в виде ураганов, в виде наводнений, в виде провалов и других вещей. Сура Аль-Анкабут. Аллах Субхану Тааля говорит: فَكُلَّ نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ. И каждого из них мы взяли за грех его, то есть наказали. فَمِنْهُ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Среди них были такие, на которых мы с неба ниспослали каменный дождь. وَمِنْهُ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. Среди них были такие, которые были погублены криком. وَمِنْهُ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. И были такие среди них, которых мы провалили под землю. وَمِنْهُ مَنْ أَغْرَقْنَا. И были такие, которых мы утопили. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Но Аллах не причинял им несправедливости. وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Но они сами причинили себе несправедливость. И много других доказательств на то, что мы сказали. Но самое страшное из всех этих наказаний бытийных, это лишение кого-либо веры или пользы от знания, алиязу билля, польза от знания за грехи, в качестве возмездия за грехи. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ниса: «Ва каулихим кулубуна гульф». И наказали мы их и прокляли за то, что они сказали: сердца наши обрезаны. То есть сердца наши не понимают. Сердца наши черствые. Это кто? Иудеи. Баль табаа Аллаху алейха бикуфрихим. Аллах наложил печать на их сердца за их неверие. То есть за их грех. Фаля юминуна илля калила. И не веруют они, кроме немногих из них. И Аллах Субхану говорит в суре Ан'ам: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. И переворачиваем сердца их и взоры за то, что не уверовали они в первый раз. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. И оставляем их скитаться в заблуждении. И говорит Аллах Субхану Тааля в суре Саф: فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. А когда отклонились они, то отклонил Аллах сердца их. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Поистине Аллах не ведет народ нечестивый. Ибн аль-Кайим Заду аль-Маад говорит такие слова: тот, кто знает те принципы, по которым живет мир, положение, которое есть в мире, тот знает, что все беды, все нарушения, будь то нарушения в погоде, в климате, да, или нарушения в растениях, в растительности, в животном мире, положение людей. Все это происходит после того, как создаются причины этих вещей. И все время, говорит он, и не перестает это быть так, что деяния сынов Адама, их ослушание в отношении пророков становится причиной вот этих вот бед глобальных и частных. Становится причиной того, что они испытывают боли, испытывают страдания, болезни, эпидемии, засухи, лишение благодати в земле, в плодах, в растениях. И все эти вещи происходят связаны друг с другом и следуя друг за другом, приходят друг за другом. И если ты не знаешь об этом, или у тебя мало знаний об этом, то достаточно тебе прочитать слова Аллаха Субхану Тааля. Суры Рум. «Захар аль-фасаду фил-барри валь-бахри бима касабат айди нас». Появились беды, несчастья, порчи на суше и на море за то, что приобрели руки людей. То есть, за грехи людей. И говорит он, посмотри, сравни и примени к реальности то, что происходит сегодня. То, что ты видишь, те стихийные бедствия, которые происходят, разные болезни, которые происходят, всякие нарушения, недостача в плодах и в посевах, и в животных. Как эти беды приходят связанными друг с другом и сопровождают друг друга? Если приходят, то следуют друг за другом. И каждый раз, когда люди производят какую-то несправедливость и какое-то нечестие, то их Господь, табарака ва тааля, производит для них какие-то стихийные бедствия, недостачу в их питании, в их фруктах, в их погоде, в их воде, в их телах, в их нравственности, в их облике. И все это, говорит он, причина этого – это их деяния и их несправедливость, ту мерзость, которую они совершают. И были семена пшеницы больше, чем они сегодня по своему размеру. И передает имам Ахмад со своим иснадом, что на складах или в кладовых некоторых халифов из Бену Умейя был найден мешок с пшеницей. И зерна этой пшеницы были размером с косточку финика. И было написано на этом мешке «Хаза кана йенбуту айям аль-адль». Такая пшеница росла во времена справедливости. То есть, как связано то, что происходит с людьми, их беды, несчастья, недостача в имуществе, в плодах и так далее, связано с их грехами. С тем, что они совершают несправедливость. И многие из вот этих вот болезней, бед, несчастий, которые происходят, они являются остатками тех кар, которые Аллах насылал на народы, как соответствующее наказание им за их грехи. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит об этом, говоря о чуме. О чуме, об эпидемии этой. Он говорит, «Иннаху бакияту риджс урсиля аля бани Исраиль». Эта чума – это остаток того наказания, которое было послано сынам Исраиля. То есть, вот эти вот беды, которые есть, большинство из них – это остатки тех наказаний, которыми Аллах наказывал народы соответствующим наказанием за их грехи. Или тот ветер, который Аллах Субхану Тааля наслал на народ Аад, который дул 7 ночей и 8 дней, сейчас в современном мире осталась часть того наказания, тоже осталась за соответствующие грехи, чтобы было назидание людям. Чтобы это было назиданием людям. И Аллах Субхану Тааля сделал деяния людей, праведные деяния или, наоборот, неправедные деяния, сделал для них следствие и последствия уже в этом мире, чтобы человек видел и брал назидание. И Аллах Субхану Тааля, если человек, например, перестает совершать благодеяния людям, по отношению к людям, если человек перестает давать закят, перестает давать садака, Аллах Субхану Тааля делает это причиной для чего? Для того, что прекращается дождь с неба, начинается засуха, начинается неурожай. Притеснение бедных или обвешивание, обман на весах, при отмеривании товара, Или когда сильный посягает на бедного, на слабого. Аллах Субхану Тааля это делает причиной чего? Того, что правители начинают так себя вести с подданными. Такие правители, которые, если ты их просишь пожалеть, не жалеют. Просишь посочувствовать, не сочувствуют. На самом деле эти правители – это деяния управляемых. Это деяния подчиненных, деяния народа самого. Эти деяния предстают, эти правители предстают просто, вернее, эти деяния, их плохие, предстают в облике этих правителей потом. То есть, он как бы воплощение этих деяний. Иногда Аллах Субхану Тааля наказывает массовыми болезнями. Или наказывает какими-то печалями, страданиями. Иногда тем, что лишаются люди бараката. Иногда то, что Аллах Субхану Тааля позволяет шейтану овладевать людьми. И потом шейтан уже в качестве наказания это происходит. И шейтан потом уже тянет в какую сторону хочет, чтобы уже произошло с этим человеком то, что предписано ему, и кара, которая ждет его, чтобы она случилась уже с ним. И поэтому разумный человек, говорит Ибн-Аль-Кайим, если он смотрит на то, что происходит вокруг него, он видит везде проявление справедливости и мудрости Аллаха Субхану Тааля. И последователи пророков особенно, они видят тогда, где спасение. Хорошо? И люди, которые последователи пророков, они, видя все это, проявление справедливости и мудрости Аллаха Субхану Тааля в том, что происходит, видя это, они, соответственно, встают на путь спасения. А те, которые из людей слепые и не следуют за пророками, они выбирают дорогу гибели и идут туда. Это что касается каких наказаний? Укубат кадария, да, то есть наказаний бытийно. Второй вид наказаний, мы с вами сказали, это наказание шариатские. Но мы продолжим разбор этого вида наказаний. Кубат шариа, иншаллаху тааля, на следующем уроке. Ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.